Глава 10. На улице Нотр-Дам-де-Лорет, в том самом доме, в котором Джулия, любимица фон Грабенова, занимала половину бельэтажа, жил в другой половине художник Романо, как значилось на фарфоровой дощечке, прибитой у входной двери. В довольно большой комнате, походившей на салон, сидел, нагнувшись над столом, мужчина и ревностно трудился над рисунком тушью. Он был одет в черный, застегнутый доверху бархатный сюртук. Прилипшие к вискам длинные черные волосы были жидкие, местами седы, хотя по наружности нельзя было ему дать более 30 лет. Черты лица отличались благородной красотой. Лоб стал высок вследствие преждевременного выпадения волос. Под темными, красиво изогнутыми бровями блестели черные, как уголь, глаза, горевшие лихорадочным блеском. Греческий нос резко обрисовывался на исхудалом лице, а вокруг рта с плотно сжатыми и тонкими губами пролегли те своеобразные морщинки, которые служат доказательством глубоких душевных страданий. У другого окна стоял старый оборванный диван. Рядом с ним мольберт и стол с палитрой, кистями и красочным ящиком. На мольберте стояла большая картина, изображавшая воскресение Спасителя. Контуры были гениальны. Некоторые части почти отделаны, другие едва начаты. Целое же выдавало характер неоконченности, разбросанности художника. У камина, в котором догорали последние искры угасающего огня, висела картина, представлявшая молодую женщину в идеально белом одеянии, которая чрезвычайно походила на Джулию. Художник Романо угрюмо смотрел на свой рисунок. Худая, с синими жилками рука вяло опустилась на бумагу. Большие глаза бессмысленно смотрели на контуры. Он вдруг вскочил, бросил кисточку, которую держал машинально, и начал расхаживать по комнате. «Что за жизнь?» — вскричал он. «Какое жалкое существование! Влачит эта живая машина, предназначенная быть жилищем души, созданной по подобию Божию, и которая представляет теперь жалкую и пустую клетку разбитого, потрясенного духа, готового оставить свою земную тюрьму для того только, чтобы погрузиться в бездну вечных мук». Он угрюмо кинулся на старый диван. «Сколько раз, — продолжал живописец, — я открывал жаждущие уста, чтобы выпить яд и тем положить предел своему ужасному существованию. Как часто я наставлял трехгранный клинок напротив этого бедного сердца, чтобы сразу прекратить его грустное биение. Но уста сжимались тоскливо. Дрожащая рука опускалась при мысли, что, покидая мучения здешней жизни, я предстану пред пламенным престолом вечного судьи. Велико! Неслыханно мое преступление! — вскричал он, заламывая руки. — Но так же велики и жестоки мои страдания и мое раскаяние! Я мог бы ждать прощения, если бы судила бесконечная любовь Творца, а не его неподкупное правосудие. Но имею ли я право на эту любовь? Я, низко обманувший доверие глубокой любви. «Правда», — сказал Романо тихо, со слезами на глазах, — «меня простило бы великодушное сердце моего обманутого брата. И часто я хотел отыскать его и броситься с мольбой к его ногам, но меня удерживали стыд и отчаяние. Он долго смотрел на неоконченную картину, стоявшую на мольберте. «Как я любил тебя, святое божественное искусство!» промолвил он с мягким мечтательным выражением во взоре. «Как неслась моя душа к высоким образцам великого прошлого! Как пылало мое сердце творческим стремлением! О, я мог бы создать великое и прекрасное, потому что для моих взоров была открыта святыня вечной красоты». И рука обладала искусством воспроизвести в осязательных образах мои внутренние картины. Но с той минуты, как я нарушил верность и предал доверие моего брата, с тех пор, как я предал преблагословенной деве черты грешной жены, и греховные помыслы обвили, как змеи, мою душу, с тех пор исчезла для меня гармония красоты, и рука утратила творческую силу. Она может только рабски передавать картины обыденной жизни. «Я хотел написать «Воскресение Спасителя», — прошептал он мрачно, устремив на картину пылающий взор. «Я хотел найти утешение в любвеобильном образе Искупителя, восходящего из земной могилы к вечному престолу Отца, пред которым Он омывает все грехи человечества Своею святою кровью, пролитою на кресте. Но луч милости не нисходит на меня. И хотя пред моим внутренним оком иногда являлся просветленный лик Спасителя, однако я не мог воспроизвести его на полотне. Этот лик принимал под моею кистью черты немилосердного, строгого, неумолимого судьи». Художник повалился со стоном. Долго лежал он безмолвно и недвижно. Слышалось только тяжелое дыхание, которое с болезненными стонами вырывалось из его груди. Отворилась дверь в прилежащую комнату, и через нее можно было увидеть богато меблированный салон, из которого вошла к художнику высокая, роскошная женщина в темном шумящем шелковом платье. Ее густые черные косы переплетались в виде одной из тех странных причесок, которые являлись в то время в бесчисленных формах, не принадлежавших никакой эпохе, никакой национальности и способных напоминать только жительниц тех далеких берегов, которых еще не коснулась цивилизация. С первого же взгляда было видно, что эта женщина служила первообразом висевшего над камином портрета. Те же благородные классические черты, тот же изгиб бровей, то же поразительное сходство с возлюбленной фон Грабенова. Но годы разрушительно пронеслись над лицом этой женщины, и бурные страсти сильнее лет испортили первоначальные формы, отметив их печатью чувственной низости. Очевидно, эта женщина состарилась преждевременно. Глубокие морщины, правда, прикрытые искусно румянами и белилами, бледная, неграциозная улыбка, игравшая иногда на прекрасных от природы губах, мало гармонировали с изящными и гибкими еще движениями ее тела. Эта женщина остановилась в дверях и обвела взглядом простую, скудно меблированную комнату, которая составляла резкий контраст с роскошным салоном, видневшимся через отворенную дверь. Наконец, взгляд ее остановился на художнике, неподвижно лежащем в углу дивана. Глаза ее загорелись злобой и презрением. Она с горькой улыбкой пожала плечами. «Джулия здесь?» — спросила она резким и жестким голосом, когда-то звучным и мелодичным. При звуках этого голоса художник приподнялся и обвел кругом испуганными глазами, как будто возвратился из другого мира. «Я искала здесь Джулию», — сказала женщина холодно и резко. «Мне нужно поговорить с нею, и я думала найти ее здесь. Через полчаса приедет Мирпор. Послушать ее голос». Художник встал. Безнадежное, апатичное выражение его благородного лица заменилось невольным волнением. На впалых щеках показался легкий румянец, в черных, ушедших под лоб глазах загорелся лихорадочный огонь. «Стало быть, ты не отказалась от мысли выпустить ее на сцену?» — спросил он. «Как же иначе?» — отрезала дама. «Я должна подумать о будущем, о том, как жить ей и нам. До сих пор я заботилась об этом, когда же стану стара. Обязанность эта перейдет к моей дочери». «О будущем?» — спросил он. «Я не просил тебя заботиться о моем. Моя работа постоянно кормила меня. Работа рисовальщика для иллюстрированных журналов!» — бросила она насмешливо, пожав плечами. «Хороша жизнь!» И женщина презрительно окинула взглядом скудное убранство комнаты. «Я предпочитаю ее твоей», — сказал художник спокойно. «Все утешение мое в страданиях совести состоит в этой простоте и бедности, в которой, по крайней мере, нет никаких пороков и позора». Улыбка холодной злобы искривила ее губы. «Этих фраз я не понимаю, и они не производят на меня никакого впечатления», — сказала она равнодушным тоном. «Со своей стороны я измеряю другой меркой требования и условия моей жизни и по-своему позабочусь о будущности моей дочери. Если бы ты, — продолжала дама резким тоном, — употребил свой богатый талант написания картин, выхваченных из веселой, полной жизни, картин, полных света, силы и правды, то превратил бы полотно и краски в чистое золото, которое дало бы нам всем привольную и безбоботную жизнь. Вместо этого ты угрюмо корпеешь над идеальными образами, которые не удаются тебе, и, будучи в состоянии стать первым в искусстве, рисуешь жалкие политипажи для слабоумной толпы». Художник глубоко вздохнул. «Ты призвала змею в цветущий сад моей жизни», — сказал он с горькой улыбкой. «Ты подала мне одуряющий плод греха. Смейся же теперь над проклятым! Но тебе известно, что Джулия не хочет вступать на здешнюю сцену, которая не что иное, как выставка красоты, конкуренция о высшей награде за нее. Джулия не хочет вступать на тот путь, первыми шагами на котором служит эта сцена, и я первый стану защищать ее от принуждения к этому». «Ты!» — вскричала женщина насмешливо. «По какому праву? Кто позволяет тебе вмешиваться в мои распоряжения о будущем моей дочери?» «Первый шаг», — повторила она с презрительным жестом. «Разве дочь уже не сделала его? Разве не известно всему дому, что она любовница этого маленького скучного немца, который приводит меня в отчаяние своей сентиментальностью?» «Дурно, если это так», — сказал он со вздохом. «Я не мог воспрепятствовать, потому что ты предоставляешь ей полную свободу, но внутренне она не пала. Она повиновалась любви, истинной, чистой любви своего юного сердца. Пусть свет судит, как хочет, но отношения их обоих честны, чисты, и, быть может...» — прошептал художник в задумчивости. «Все это очень хорошо и прекрасно», — сказала она, грубо прерывая его. «Но долго ли это будет продолжаться? И к чему поведет? Молодой человек уедет, возвратится в свое далекое отечество. Разве он независим и может обеспечить ее жизнь? Нет! Он ее забудет, и ей придется самой заботиться о себе. Для этого я должна открыть ей дорогу, по которой идут столь многие, на которой можно, играя, добыть славу, золото, драгоценности, и которая ведет к независимости и обеспеченной старости. Но если когда-нибудь возвратится он, — вскричал художник со сверкающим взором, — если явится к тебе мой брат и спросит: «Лукреция, что ты сделала с моей дочерью?» «Покажешь ли ты ему тогда эту славу, это золото и эти бриллианты? И сможешь ли ответить ему: вот так позаботилась я о твоем ребенке?» По телу женщины пробежала дрожь. Она опустила глаза и промолчала. «Но я, — продолжал художник, — постараюсь, сколько могу, спасти его чадо от безвозвратного падения в бездну. Ты знаешь, что единственно эта обязанность, которую я поставил священной целью жизни, удерживает меня на твоем пути и приковывает к жизни», — прибавил он глухим голосом. «Я постараюсь исполнить эту обязанность до последней минуты, и когда у меня не достанет для того сил, я преодолею стыд, упреки совести, отыщу его, позову на помощь, и он спасет свое дитя!» Женщина бросила на него враждебный взгляд, который, впрочем, постаралась немедленно скрыть под опущенными веками. На губах ее появилась принужденная улыбка, и спокойным, почти кротким тоном она сказала: «Ты знаешь, я люблю свою дочь и хочу устроить ее счастье и будущее, конечно, так, как сочту за лучшее, по своему убеждению. Впрочем, она свободна. Я не могу принуждать ее. Джулия сама должна решить окончательно». Прежде чем художник успел ответить, отворилась дверь первого салона. Легкими шагами пронеслась по мягкому ковру стройная фигура Джулии и стала в дверях позади матери. На молодой девушке был простой наряд из легкой фиолетовой шелковой ткани. На просто причесанных блестящих волосах красовался убор того же цвета, на шее, окруженной сплошными кружевами, висел золотой крестик на черной ленте. Странную картину представляли эти две столь похожие и, однако, столь различные женские личности. Грусть и тоска овладевали сердцем при мысли, что мать когда-то была такой, какова теперь дочь. Невыразимый ужас леденил душу при мысли, что и дочь когда-нибудь может сделаться похожей на мать. Джулия остановилась в дверях, по-видимому, несколько удивленная тем, что застала здесь свою мать, которую не привыкла часто видеть в скромной комнате художника. Она подошла к матери и почтительно поцеловала ей руку. При этом взгляд старухи благосклонно скользнул по стройному гибкому стану молодой девушки. Потом Джулия бросилась к художнику и с восхитительной улыбкой подставила лоб, на котором тот нежно запечатлел поцелуй. «Как сегодня твое здоровье, отец?» — спросила Джулия чистым, мягким голосом. При этом простом вопросе художник потупился и отвечал, не поднимая глаз на молодую девушку: «Я всегда здоров, когда слышу милый голос моей дорогой Джульетты». «Ты не прибавил еще ни одного штриха к этой нескончаемой картине», — сказала Джулия, бросая взгляд на мольберт. «Я много лет вижу ее в одном и том же положении. Отчего голова Спасителя постоянно сокрыта серым облаком? Ты мог бы написать ее прекрасно. О, если б я была в состоянии представить тебе, живущий в моем сердце, образ! Я хорошо знаю», — добавила она с детской невинностью, глядя на художника, — Каким был Спаситель, когда по искуплении человеческого рода возносился на небо, чтобы сказать Отцу: «Я взял на себя грехи всего мира. Я омыл своею кровью прегрешения минувших и будущих поколений. Я лишил смерть ее ужаса, ад его силы». И свежее личико ее озарилось чудесным воодушевлением, набожным размышлением. Художник всплеснул руками и с тоской смотрел на воодушевленные черты молодой девушки, как будто надеялся увидеть пред собой образ прощающего, всеобъемлющего на себя все грехи Спасителя. «Что поделывает твой друг?» — спросила Лукреция игриво. «Заглядывал сегодня. Ты поедешь куда-нибудь?» Девица опустила глаза, прискорбное чувство выразилось в улыбке, легкий румянец вспыхнул на щеках. «Он еще не приезжал», — сказала она. «Я жду его позже. Мне так тяжело, грустно выезжать. Я нахожу больше удовольствия в уединенной прогулке поздним вечером, когда никого не встретишь в аллеях Булонского леса». Мать покачала головой. «Пустые фантазии, от которых ты должна отказаться, мое дитя», — сказала она. «Тебе, напротив, следовало бы являться в то время, когда весь парижский свет бывает у озер. Тебе нет причины скрываться», — прибавила она, бросив довольный взгляд на дочь, «и твой друг может гордиться, показываясь с тобой пред большим светом». Густой румянец покрыл лицо Джулии. Глубокий вздох приподнял ее грудь. Она ничего не ответила на слова матери. «Впрочем, сегодня», — продолжала последняя, — «мне приятно, что ты дома. Я ожидаю одного друга, которому говорила о твоем голосе и который желает послушать его. Кажется, он приехал», — прибавила она, прислушиваясь к шуму, раздававшемуся перед дверью первого салона. Мать быстро пошла по направлению к первому салону. Джулия провожала ее испуганным взглядом. «Мне нужно поговорить с тобою, дитя мое», — сказал художник, подходя к молодой девушке. «Если найдешь свободную минуту, то приходи ко мне. Или пришли сказать, чтобы я пришел к тебе». «О, я лучше приду к тебе, отец», — сказала с живостью молодая девушка. «Здесь мне так хорошо! Все эти простые мелкие вещи напоминают мое тихое счастливое детство, которое навеки исчезло!» «Джулия!» — крикнула ей мать из другой комнаты. Молодая девушка последовала на призыв и вошла в богатый салон матери, почти весь заставленный темно-красную шелковую мебелью. Художник запер за ней дверь. Лукреция сидела на стоявшей близ камина козетке. Перед ней расположился в широком уютном кресле мужчина лет 50-60, одетый по последней моде, завитый, с маленькими усами, окрашенными в блестящий черный цвет. Темные, быстрые глаза смотрели зорко и подозрительно. Отцветшие черты желтоватого лица странно противоречили юношеской осанке и платью. Крючковатый нос напоминал клюв хищной птицы, большой рот с выдававшейся несколько нижней губой выказывал при улыбке ряд блестящих зубов, которые были так же тщательно вычищены, как и прочие части его туалета. Сильный запах мускуса окутывал как атмосфера эту странную и вообще мало располагающую к себе личность. «Господин Мирпор, любитель музыки», — сказала Лукреция, представляя гостя дочери. «Я говорила с ним о твоем голосе, и он желает слышать твое пение. Спой нам что-нибудь, но», — прибавила она, улыбаясь, — «соберись силами, потому что господин Мирпор — тонкий знаток». Мирпор приподнялся для поклона, причем бросил пытливый взгляд на молодую девушку, окинувший ее всю разом. Такой взгляд бросает барышник на покупаемую лошадь. Джулия потупила глаза и слегка поклонилась. «Я бесконечно счастлив, что могу познакомиться с вами», сказал мужчина хриплым голосом и с довольной улыбкой. Потом, обращаясь к матери, прибавил вполголоса: «Держу пари, что малютка произведет фурор, если обладает хоть бы каким-нибудь голосом и отбросит застенчивость». «Мое пение не выдержит критики знатока», — воскликнула Джулия довольно холодным тоном, в котором выразилось ее нежелание иметь эту антипатичную личность судьей ее голоса. «Ложная скромность! Ложная скромность, дитя мое!» — сказал Мирпор. «Вы должны избавиться от нее, потому что она стесняет и препятствует развитию силы и гибкости голоса. Впрочем, не бойтесь, я не буду строгим судьей. При такой красоте и прелести приговор известен наперед». «Спой, дитя», — сказала Лукреция приказным тоном. «Здесь все свои, и я просила господина Мирпора оценить твои способности». По этому требованию матери молодая девушка медленно подошла к стоявшему близ окна пианино. Мирпор внимательно следил за ее движениями. «Много мягкости в походке», — сказал он вполголоса. «Прекрасное движение стана. Она произведет фурор. Я уже вижу всю молодежь в восторге. Жатву бриллиантов». Джулия села за пианино, подумала с минуту и запела звучным голосом: «Когда настала мне пора Нормандию покинуть». Мирпор слушал внимательно. Его сперва поразил выбор этой простой грустной песни, которой он не ожидал после своего разговора с матерью. Но потом, казалось, удивился гибкости и звучности голоса и задушевности пения. Джулия забыла о присутствующих. Она отдалась песне, которая гармонировала с ее настроением, и с воодушевлением пела: «Приходит в жизни день и час, кончаются мечты у нас, и вспомнить нужно о себе метущейся душе». «Браво! Браво!» — вскричал Мирпор, громко аплодируя. «Восхитительный голос! Если бы он был сильнее и обширнее, мадемуазель стала бы украшением оперы, но, кажется, голос ее будет слаб для этого. Впрочем, будьте уверены», — продолжал он, обращаясь к Лукреции, — «вашей дочери предстоит блестящая будущность. Я уже вижу ее предметом общего удивления в Париже и сочту себя счастливым, что участвовал в открытии этого перла». Джулия вдруг перестала петь при громких одобрениях Мирпора и повернулась в ту сторону, где сидела ее мать. Она слышала замечание гостя. Нежное, мечтательное выражение, появившееся на ее лице при исполнении последней строфы, исчезло совсем. Во взоре явилось твердое, непоколебимое спокойствие. Она быстро встала и, поклонясь слегка Мирпору, сказала с ледяной учтивостью: «Благодарю вас за снисходительное суждение. Я очень хорошо знаю, как мало заслуживает похвалы мое простое пение. Мои песни — удовольствие моей тихой внутренней жизни, и я никогда не отдам на суд толпы того, что служит мне источником счастья и утешения в горе». Мирпор с удивлением взглянул на мать молодой девушки, потом сказал, разглаживая свои маленькие усы: «Мадемуазель откажется со временем от этого жестокого решения. Цветы не созданы для того, чтобы распускаться в безвестности, и такая красота не должна быть скрыта от света». «Весьма естественно», — сказала Лукреция спокойно, «что моя дочь, выросшая в домашнем уединении, испытывает некоторый страх при мысли выступить перед публикой. Этот страх присущ всем артисткам. Впрочем», — прибавила она, бросив на мир поразначительный взгляд, — «все эти предположения, может быть, преждевременны. У моей дочери довольно времени, чтобы обсудить свое решение». «Конечно, конечно», — сказал Мирпор. «Я только выразил свое мнение и дал совет по чистой совести. Во всяком случае, надеюсь, что мадемуазель не отвергнет просьбы испытать свой замечательный талант, по крайней мере, в тесном кружке любителей и знатоков. Прошу у вас позволения, — обратился он к Лукреции, — ввести через несколько дней вас и вашу дочь в салоны двух моих друзей, знатных дам, маркизы де Лестрада и княгини Давидовой. Там представится вашей дочери случай восхитить небольшой, но избранный кружок. Джулия опустила глаза и сжала губы. Когда Мирпор окончил говорить, девушка подняла на него взгляд с холодным выражением и, казалось, хотела отвечать. В эту минуту отворилась дверь. В нее заглянула горничная молодой девушки и с многозначительным жестом сказала: «Вас ожидают в салоне». По лицу Джулии разлился яркий румянец. «Ты позволишь мне взглянуть, кто приехал?» — сказала она матери, и, холодно поклонившись Мирпору, который следил за нею с удивлением, пробежала по коридору на другую половину этажа и вошла в свой салон. Фон Грабенов встретил ее с сияющим взором и раскрытыми объятиями. Она подбежала, бросилась к нему на грудь, приникла головой к плечу и громко зарыдала. «Ради бога! Что с тобой?» — вскричал молодой человек в испуге. «О, ничего!» — прошептала девушка. «Когда я с тобой, у твоей груди, я чувствую себя, по крайней мере, в эту минуту в безопасности». «Сладкий обман!» — промолвила она тихо. «Ибо для меня нет безопасности, и никто не может защитить меня». «Ради бога, что случилось?» — опечаленно воскликнул фон Грабенов. «Прошу тебя, скажи мне». «Теперь ничего», — отвечала она, выпрямляясь и качая головой, как будто хотела сбросить покров мрачных мыслей. «Ты знаешь, что я часто бываю грустна. Может быть, настанет минута, в которую я выскажу тебе причину моих мучений, если тени будущего примут осязательную форму. Теперь же воспользуемся минутой. Она так прекрасна, не станем терять ее, ведь кто знает, будет ли она продолжительна». Джулия подышала на платок и приложила его к глазам. Потом с восхитительной улыбкой взглянула на своего возлюбленного. Ее глаза еще сверкали слезами. «Твоя карета здесь?» — спросила она. «Поедем за город. Я жажду воздуха, весенних цветов, свежей зелени, молодых листочков». «Куда же поедем? В Булонский лес или к каскадам?» «Нет», — отвечала девушка. «Поедем в Венсанский лес. Там никто не встретится. Мы забудем мир, будем наедине с пробуждающейся природой». «Милая Джулия», — вскричал молодой человек, обнимая ее. Тихо высвободилась она из объятий, надела манто из черного бархата и маленькую шляпу, почти непрозрачная вуаль которой закрыла все лицо. «Опять это вуаль», — сказал фон Грабенов, улыбаясь. «Непрозрачная, как маска венецианки. Неужели я за всю дорогу не увижу твоего милого лица?» «Разве ты так скоро позабудешь его?» — спросила она шутливо. «Я сниму вуаль за городом, где никто не увидит нас». Она взяла его за руку, и оба они, сойдя с лестницы, сели в купе фон Грабенова. Джулия приникла в уголок, и карета поехала быстрой рысью по улице Нотр-Дам-де-Лорет. На углу улицы Лафайет телега с грузом перекрыла на минуту дорогу. Экипажи должны были остановиться. Фон Грабенов вдруг увидел около себя легкую открытую викторию графа Риверо. Большая горячая лошадь последнего била копытом и фыркала от нетерпения. Граф бросил пытливый быстрый взгляд в купе и потом с улыбкой приветствовал рукой фон Грабенова. Последний несколько подался вперед и закрыл собою забившуюся в угол молодую девушку. «Я благодарен этому неловкому хозяину телеги», — сказал граф, — «за удовольствие видеть вас хотя бы на минуту. и, улыбнувшись, вторично приложил палец к губам. Прежде чем фон Грабенов, ответствовавший неловко на приветствие графа, успел сказать несколько слов, телега проехала, и нетерпеливая лошадь графа тронулась с места. Граф Риверо крикнул «До свидания!» и помчался, как стрела. Карета же фон Грабенова повернула на улицу Лафайет. «Кто это?» — спросила Джулия с глубоким вздохом. «Твой соотечественник, моя бесценная», — отвечал фон Грабенов, — «итальянский граф Риверо». «Странная личность», — сказала молодая девушка после минутного молчания. «Брошенный им взгляд поразил меня, как луч света, а звук его голоса взволновал мне сердце. Безрассудно верить предчувствиям, но какой-то внутренний голос говорит мне, что этот человек будет иметь громадное влияние на мою жизнь. Я никогда не забуду его взгляда, хотя видела его через вуаль». «Граф имеет удивительное влияние на все приближающееся к нему», — сказал фон Грабенов. «Я также испытал это влияние, но», — прибавил он, улыбаясь, — «не желал бы, чтобы оно касалось тебя. Я могу приревновать». «Приревновать?» — спросила она. — «Какая глупость! Однако я никак не могу отделаться от впечатления, что этот человек будет иметь влияние на мою судьбу!» Она взяла руку молодого человека и откинулась головой к задней подушке экипажа. Вскоре они выехали из города и через полчаса вступили в прекрасные уединенные аллеи Вансенского леса, как будто покрывшегося зеленым пухом. Джулия откинула вуаль. Карета остановилась, и молодые люди углубились рука об руку в аллеи парка. Лицо Джулии светилось безоблачным счастьем. Словно резвое дитя бегала она туда и сюда, чтобы сорвать душистую фиалку, желтую примулу или крошечную маргаритку. Сияющим взором следил молодой человек за прелестными движениями красивой девушки. Звонко и любовно раздавался ее серебристый смех в кустах, и как соловьиные песни весенней любви лились трели ликующей радости.